Верно, верно. В такую погодку с мое пройтись с красавицей, поддержал Кирпичев. Давай свои причиндалы, небось, за мной не пропадет, добродушно усмехнулся он, заметив, что Сережа заколебался, передавать ли Винчестер. Фрося жила на самом краю села. Там, где река разбивалась на множество узких рукавов, промеж которых лежали длинные песчаные островки, густо поросшие лозой. Сережа никогда там не бывал, даже в детстве. Сережа, смущенный тем, что Фрося держала его под руку, и их могли так встретить, молчал или вдруг говорил что-нибудь не в попад. Но Фрося совершенно не слушала того, что он говорил, а только смеялась и весело, и лукаво поглядывала на него из-под своего мешка. Когда они узкой дорожкой, по которой давно уже никто не ездил, сквозь таинственно нависший над головой вербняк с осыпающимися с него свежими дождевыми каплями вышли на один из журчащих во тьме речных рукавов, прилепившиеся к его берегу серой хатки с соломенной крышей, с маленьким огородиком возле хатки и сплетенным из вербы сарайчиком, в котором при их приближении замычал и завозился теленок. Сережа почувствовал, что и село, и люди пропали. Нет на свете ничего, кроме этого уголка и Фроси. Подойдя вместе с Сережей к низкой загородке из жердочек, к тому месту, где верхняя жердочка была выпилена, а поверх нижней проложена скамеечка, Фрося вынула свою руку из-под Сережиной и остановилась. «Ну, что же будем делать теперь?» — спросила она. Губы ее все так же лукаво улыбались, но глаза отсутствовали. Точно она что-то взвешивала в уме. Сережа понял, что если он сейчас же не сделает чего-то, в следующее мгновение придется сказать «Прощайте, Фрося, я пошел». И он тут же представил себе унылое возвращение по грязи и под дождем в темную неизвестность. Но в то же мгновение, когда он так думал, он сунул голову под накрывавший Фросю мешок и, чувствуя щекой и подбородком ее влажную кофточку, уткнулся губами в какой-то маленький открытый кусочек чего-то бесконечно теплого и ароматного. Что в это время происходило с его руками, и что вообще происходило во всем громадном мире, он уже не сознавал, потому что ничего не существовало для него, кроме этого очень маленького теплого местечка. «Ой, Сереженька, вы мне суп разольете, зайдемте лучше в хату», — тихо смеялась Фрося. «А дети», — сказал Сережа, прямо взглянув ей в лицо светящимися глазами. «Так они уже спят. Они ж у меня маленькие», — смутившись, сказала Фрося. «Ну, кто-то смотрит за ними?» — спрашивал Сережа. Так точно ему важно было, чтобы кто-нибудь смотрел за Фросиными детьми, а не то, чтобы его не увидели. «А бабка одна приблудная. Она поди тоже спит. А коли не спит, не насмелится зайти. Пойдемте». Они вошли в глубокие темные сенцы, разделявшие хату на две половинки, и Фрося ввела Сережу на левую половинку. Его обдало запахом нежилой горенки. Фрося зажгла ночничок, подвешенный жестяной боковинкой на гвоздик между косяками окон. Чтобы достать до ночника, Фрося стала коленями на лавку. И пока она разжигала его, Сережа увидел ее сильные мокрые босые ноги с прилипшей к ступням землей. Но ничто уже не могло отвратить его от Фроси, потому что каждое ее движение и эти мокрые ноги с землей на ступнях, и ночничок с жестяной боковинкой, и вся маленькая-маленькая давно беленная горенка — с глиняным полом, с деревянной кроватью, покрытой суровым рядном, со столиком без скатерти под образом благословляющей Девы Марии, с очень стареньким, потертым, с медной затяжкой сундучком в углу и карточками на стене, где во всех видах была она же Фрося, то одна, то с подругами, то рядом с каким-то молодцом в черной фуражке с высокой тульей. Все это было освещено тем особенным чистым чувством,